Изменение климата. Климат всегда являет определенные физические параметры среды, удовлетворяющие условиям существования живых форм в среде обитания данного мира. Климат формирует температура среды, давление, скорости движения воздушных потоков. На него влияют солнечные излучения, вспышки и магнитные бури на Солнце, озоновый слой нашей атмосферы, океанические течения, а также многое другое. Климат бывает холодным или теплым, континентальным или субтропическим, то есть на него влияют и состояние самих материков, и зоны расположения относительно всего прочего, близость или удаленность от морей, от экватора, полюсов и так далее. На протяжении тысячелетий он не остается постоянным, а меняется, поэтому теплый климат сменяется ледниковым периодом, а на смену последнему приходит умеренный. Всеми этими изменениями руководят высшие. Цель их – перестроить среду обитания для других форм существования, отрегулировать его под какие-то общекосмические изменения с условием сохранения флоры и фауны. Развитие мира требует смены форм жизни, а они, в свою очередь, требуют изменения температурно-влажностных и прочих параметров окружающей среды. Поэтому климат не может оставаться на планете постоянным. Он должен соответствовать тем задачам, которые с его помощью решают высшие. То есть в одних случаях он будет способствовать жизни, в других случаях будет препятствовать ее возникновению. Например, настоящие климатические аномалии на нашей планете связаны с тем, что в общем геолого-климатическом балансе Земли требуется произвести определенные сдвиги, связанные с последующими глобальными изменениями земного климата. Это вызвано формированием среды обитания для следующей, шестой расы. Данные процессы будут растянуты на длительное время, однако они неотвратимы, и человек начинает их ощущать уже сейчас. А далее они будут происходить еще более интенсивно. Предстоящие изменения будущего природно-климатического ландшафта планеты предназначены для населения шестой расы человечества, для которой потребуются несколько иные условия проживания. А среда обитания должна создавать новые условия для развития человека на более высоком, чем ранее уровни. Поэтому высшие, имеющимися у них средствами, постепенно готовят среду обитания для будущих поколений, стараясь, однако, сохранить как можно лучше и те условия существования, в которых живет настоящее человечество. Но при глобальных перестройках это сделать довольно трудно, так как всегда при изменениях климата нарушается та стабильность, которая наиболее приемлема для живущих поколений и к которой они уже привыкли. Но тем не менее, формирование условий жизни шестой расы неотвратимо и уже идет. Запущены механизмы перестройки, поэтому начались процессы, которые уже необратимы. На их основе климат Земли будет постоянно претерпевать те изменения, которые необходимы и которые несут в себе задачи, поставленные высшими. Вместе с общеклиматическими катаклизмами грядут и геологические катаклизмы, которые могут повлечь за собой серьезные последствия для человечества, но они будут выражать следствие тех процессов, которые нужны Земле и космосу, и их нужно понимать правильно с точки зрения космической динамики. Погода. Для человека погода – это солнце или тучи, тепло или холодно, ветер или буря. Это кратковременные состояния среды, ее качественные изменения. Но он не знает, для чего все это существует и имеет ли какой-то внутренний смысл. Погода, климат – это есть форма регулирования размещения различных видов существования растений, животных, наций в определенных границах планеты. Кроме того, погода для человека является формой его воспитания. Погода зависит от состояния наружной оболочки Земли, от определенных процессов ее функционирования. Но в основном она является механизмом изменения среды в определенных зонах планеты. Погода, как состояние среды, окружающей человека, создавалась и программировалась высшими разработчиками и в виде определенных параметров закладывалась в программу развития планеты. Сейчас, в переходный период смены двух рас, всеми погодными изменениями руководит высший планетарный центр с первого уровня иерархии Бога. Имеются планетарные управители и определители Земли, стоящие на несколько порядков выше тех же единиц, управляющих человеком. Они наблюдают за Землей, ее потребностями и регулируют погоду с помощью своего компьютера. А раньше же, до перестройки планеты, когда все шло по программе, погода регулировалась автоматическим устройством, находящимся на тонком плане рядом с Землей. Именно с его помощью поднимались ветры и ураганы, изменялись потоки движения ветров и задавались направления морских и океанических течений, появлялись смерчи и прочее, характерное для земной атмосферы. За счет этого устройства на протяжении веков поддерживался определенный погодный ритм, на основе которого люди создавали природные приметы и поверья. Так, например, если на Сретенье 15 февраля будет тепло, то это к ранней весне. А если на Евдокию 14 марта курочка напьется воды, в кавычках, то лето будет теплым. Но подобные наблюдения человек смог сделать благодаря точной повторяемости определенных погодных зависимостей, которые поддерживались автоматически данным погодным устройством с тонкого плана. Но контролирует работу этого устройства суть, специализирующаяся на данном виде деятельности. Таким образом, вся четкая повторяемость погодных циклов, по которым человек создавал народные приметы, обеспечивалась работой техники тонкого плана в совокупности с работой программы Земли. Также и сам определитель Земли может создавать погоду в тех либо иных ее зонах по своим замыслам. Необходимые изменения он вносит через свой компьютер. Обычно он связывает свои действия с требованиями планеты и программ развития. Все осуществляется по программе Земли. Ранее, в период существования пятой расы, погода обладала точной цикличностью повторений и изменений. Это создавалось программой, закладываемой в погодное устройство, о котором говорилось выше. На основе программы происходило автоматическое регулирование смены погодных условий. Помимо планетарного компьютера и данного устройства, на изменение погоды влияют также и многие другие факторы. Например, вихревые образования на поверхности планеты могут вызываться тонким строением Земли, ее тонкими конструкциями, соответствующими ее собственным чакрам. В этих местах происходит отдача энергии в космос, или наоборот, забор космической энергии. Имеются и другие конструкции, влияющие на изменение погодных условий. Различные территории ее поверхности имеют разную температуру, а на основе этой разницы возникают, как известно, ветра. Также и сама Земля оказывает периодически личное воздействие на погоду, обладая таким состоянием, как настроение. Оно формируется сначала астральной оболочкой и затем передается в эфирную оболочку, ближайшую к поверхности планеты. Отсюда сама погода может быть тоскливой, удручающей или радостной, бодрой. Сама планета в основном рождает циклоны, закручивает вихри по спирали. Многое исходит от нее, от ее функционирования. Но как личностная форма существования, планета способна слышать человека, точнее слышать его групповые медитации и прошения, обращенные к ней. Слышание происходит через оболочку Земли. В таком случае она сама решает, следует ли ей выполнять просьбу людей. Например, коллективная медитация на призывание дождя для спасения урожая. Или не следует. Земля принимает сигнал, идущий от людей, и потом решает, что предпринять, оценивая прошение с точки зрения полезности или вреда для себя последствий исполнения просьбы. Таким образом, Земля или духи Земли могут содействовать процессу, желаемому людям, а могут и противодействовать этому, если им это не нужно. К концу 20 века, в связи с началом общей перестройки нашей планеты, высшие вынуждены были вмешиваться в регулирование погодных условий в связи с приспособлением их к новой цивилизации. То есть они стали корректировать климат для людей новой золотой расы, измененная форма существования которых стала требовать других показателей среды. Поэтому современное человечество может наблюдать, как происходит изменение климата, как меняется привычная погода, а старые приметы перестают работать. Появляются всякие аномалии. В феврале начинают свисти деревья, а в июне выпадает снег. Все это связано с перестройкой Земли и формированием на ней новых условий существования для следующей шестой расы. Подводя итог, можно сказать, что на изменение погоды влияют цели высших, специальная техника тонкого плана, программы развития планеты и человечества, энергетическое тонкое строение Земли, сама планета как одухотворенная форма жизни.